Люди и демоны. Хоррор-подкаст. Человеческий суп. Свидание в парке. Даня плохо относился к свиданиям в ресторанах. Куда экономичней и эффективней, считал он, встречаться с девушками в парках. Особенно летом, когда припекает набравшее силу солнце, и можно носить обтягивающую футболку с коротким рукавом, если, конечно, есть что показать. Во время таких прогулок Даня мог, как бы невзначай, подойти к турнику и подтянуться около 20 раз, причем правильно и красиво, без суетливых дерганий. После этого мышцы наливались молодым соком и становились рельефней, а лицо румянилось, как сезонное яблоко. Он любил удивить спутницу еще и тем, что безошибочно распознавал птиц по пению. Это всегда производило впечатление. О каждой птичке он приводил интересные факты. Какие у нее брачные традиции, когда улетает на юг, чем питается и тому подобное. В общем, у Дани было множество талантов, которые лучше всего, и при том совершенно бесплатно, раскрывались в парке. В этот раз все складывалось удачно. Дане даже не пришлось подтягиваться. Широкобедрая брюнетка Эльвира и без того пригласила его к себе. Она сделала это внезапно и без лишних пояснений. Даня даже умолк на пару секунд. Слишком уж это предложение выбивалось из логики их разговора. Будто девушка с самого начала только и ждала подходящего момента, чтобы позвать парня к себе. Но в итоге не дождалась и небрежно бросила фразу в залитую солнцем траву. У Эльвиры была небольшая, но ухоженная, как и она сама, двухкомнатная квартирка в новом доме. Почти сразу девушка предложила парню выпить красного сухого. Он, разумеется, согласился. Они пропустили по паре бокалов. За это время Даня успел рассказать ей пару уморительных историй из жизни приятелей и сделать три комплимента – цвету волос, маникюру и изящной форме ладоней. А потом ему нестерпимо захотелось спать. И Даня уснул. Новая жизнь. Проснулся парень в кастрюле. Огромный, литров на 50, а то и больше. Первые минуты 3 у него страшно болела голова, пока он не сообразил, что головы у него больше нет. И рук у него нет, и ног нет, носа нет и нет пальцев. Ни на ногах, ни на руках. И зубов не осталось, ни одного прямо. И волос нет. Зато у него сохранился язык. Даня мог свободно шевелить им. Даже чрезмерно свободно. Язык этот, извиваясь, плавал в жидкости, словно обрубок речного угря. Были у Дани и глаза, а точнее глазные яблоки, раздувшиеся, с побледневшей радужкой. Он опять же мог ими шевелить, а точнее перемещать в разных направлениях, независимо друг от друга. Первое время, пока зрение не восстановилось, эти глаза натыкались на преграды, ломтики морковки, картофеля и вареного лука, бусины зеленого горошка и куски мяса. Вскоре парень с удивлением осознал, что мясные куски эти также являются им, Даней, что нарезали их из его мышц. Но самое странное, он может приводить их в движение, аналогично глазам и языку. Играть ими, словно ребенок, забавляющийся в теплой ванне с армией резиновых уточек. Чуть позже Даня окончательно сообразил, что потерял форму. Причем во всех смыслах. Он больше не был подкачанным пареньком 27 лет. Но не был он и жирным, или, допустим, дрыщеватым. Он вообще не имел формы, свойственной людям. Теперь он был супом, сваренным из человечины. Супом, мало чем отличавшимся от супов, сваренных, например, из кур, свиней, коров и других братьев наших меньших, с которыми мы привыкли поступать отнюдь не по-братски. Что осознавать было еще обиднее, приготовили Даню плохо, с использованием дешевой замороженной гавайской смеси из магазина шаговой доступности «Четверочка». «Что за неуважение?» – довольно спокойно рассуждал Даня. «Если уж убиваете человека ради супа, то купите ингредиенты подороже». Вдобавок его пересолили. И, видимо, забыли на плите на несколько дней, потому что Даня чувствовал, что от него попахивает. Даня прокис. Последнее выбешивало парня сильнее всего. Зачем его тогда вообще убили, пустили на похлебку такого позитивного и перспективного, если в итоге даже не съели, дали испортиться? А ведь при жизни он всем нравился, врагов у него почти не было. Дане удавалось для всех быть своим парнем. В гневе он метнулся влево и почувствовал, что кастрюля сдвинулась. Тогда он попробовал качнуться вправо, уже осмысленней и с большим усилием. Кастрюля поддалась, издав скрежет от трения с чугунной решеткой газовой плиты. Значит, он все еще мог воздействовать на этот мир. Отлично. Даня попробовал напрячь свое жидкое тело и, о чудо, оно напряглось. Теперь суп стал гуще, напоминая кисель. Затем Даня расслабился обратно. Нарезанные овощи и куски мяса стали неспешно опускаться на дно кастрюли. Парень снова напрягся, с еще большим успехом. Теперь он стал плотнее, практически как холодец. А потом снова расслабился до жидкого состояния. «В принципе, все логично», – рассуждал парень. «При жизни я был в хорошей форме, а мышцы – это белок. Теперь часть этого белка растворилась в бульоне. И, видимо, поэтому мне удаются такие приемчики. Белок помнит, как здорово мы когда-то занимались спортом. Белок мне благодарен за протеиновые коктейли с ванильным и клубничным вкусом. Хоть кто-то на моей стороне, даже теперь, когда я – суп». Даня поднял глаза наверх, они всплыли на поверхность жижи. Затем он с усилием поднял их еще выше. Они возвысились над краем кастрюли на вершине небольшого холмика, который он произвольно сформировал из густого бульона, кусочков мышц и гавайской смеси. Даня увидел, что кастрюля стоит на краю плиты на кухне у Эльвиры, той самой кухни, где они пили вино. Но бокалов и бутылки на столе уже не было. Увидел он и дверной проем, темнеющий в ночи. А еще он услышал храп, раздающийся из спальни. Там на широкой кровати дрыхла его убийца. А ведь у него были планы на это ложе и эту дуру. Другие планы. Он собирался превратить кровать в алтарь любви и сделать Эльвире приятное. И себе, конечно. Каким же прекраснодушным кретином он был. Даня разозлился настолько, что мгновенно стал горячим. Затем в самом его сердце начали возникать и подниматься на поверхность пузырьки. Бульон забурлил. Немного успокоившись и взяв в себя в несуществующие уже руки, парень понял, что ему следует делать дальше. Он опрокинул кастрюлю. Одним решительным движением. Та с громким грохотом рухнула на кафельный пол, расколов несколько плиток. Суп растекся по кафелю. Затем жижа начала сгущаться, формируя нечто наподобие слизня. Суповой моллюск перенес глаза туда, где они должны были быть у слизня, и осторожно пополз к двери, оставляя позади влажный след. Неожиданное свидание. Эльвира проснулась от грохота упавшей на пол кастрюли и какое-то время лежала в полутьме с распахнутыми в ужасе глазами. Прислушивалась. Было тихо, но что-то как будто булькало поблизости. Девушка не могла представить, что именно может быть источником звука, и предпочитала, на всякий случай, бездействовать. Выждав пару минут, она осторожно включила настольную лампу и принялась вставать на пол. Ступни ее тут же провалились во что-то липкое и горячее. Эльвира в ужасе закричала, вскочила на матрац и включила лампу для чтения, прикрепленную к стене над изголовьем кровати. В электрических лучах она увидела огромного полупрозрачного слизня с широко расставленными белесыми глазами. Почти сразу под ними образовалась небольшая впадина, в центре которой комично дергался и крутился в разные стороны непослушный бордовый человеческий язык. Эльвира завизжала еще сильнее. Нечленораздельным криком позвала на помощь. Она глянула на мобильный телефон. Тот заряжался на тумбочке. Но взять его она не могла, потому что именно там, совсем рядом с тумбочкой, находился чудовищный моллюск. Вскоре Даня овладел языком, обуздав его, как непокорную лошадь. С огромным трудом он произнес свои первые слова в новом теле, если, конечно, можно назвать телом жижу. «Эльвира, зачем?» — сказал он. Но девушка его не слышала. Она билась в истерике, истошно орала и размахивала подушкой, словно та была одновременно и щитом, и мечом. Лицо ее раскраснелось и было мокрым от слез и соплей. Глядя в него, Даня снова подумал, что косметика и мобильные редакторы фотографий творят чудеса. Какой все-таки соблазнительной Эльвира была на фотках в приложении для знакомств. Да и в парке девушка была пусть похуже, но все равно норм. А теперь, без косметики и в соплях, просто кошмар какая страшная. Даня снова попытался заговорить с Эльвирой. Пользоваться языком у него получалось все ловчее. Иногда, правда, он рыгал какими-то странными пузырями. Но что поделать, в конце концов он был супом. Спасательная операция. Эта сцена длилась долго, часа полтора. Даня, потерявший не только тело, но и чувство времени, упорно пытался поговорить с Эльвирой, добиться от нее внятных ответов. Для него было важно понять, почему его убили и превратили в суп, а Эльвира говорить с ним не хотела. Вместо этого она хотела орать, что с успехом и делала. Первое время они оба не замечали, что в квартиру начали нетерпеливо звонить, что-то кричать и колотить по двери ногами. Первой на эту возню обратила внимание Эльвира. Она почувствовала, что помощь близко, и громко потребовала ее спасти. Словно бы в ответ на это дверь выломали. В комнату влетели полицейские с пистолетами. «Не стреляйте! Я жертва! Меня сначала убили, а потом приготовили из меня суп!» – закричал Даня из-под кровати. При появлении полицейских, еще до того, как они сообразили, что именно видят, он проворно нырнул в убежище. Позже выяснилось, что Даня сделал все правильно, потому что сами полицейские описывали этот момент следующим образом. «Столкнувшись с этим уродцем, мы, конечно, сразу все поняли. Он – жертва генно-модифицированных продуктов. Мутант, простыми словами. И каким-то образом проник в квартиру бедной девушки, возможно, вынырнув из унитаза, и теперь планировал напасть на нее. Собирался ее сожрать, а может, и того хуже. И, конечно, мы хотели пристрелить мутанта на месте, но он, козлина, спрятался под кроватью. Поэтому нам пришлось вступить с ним в диалог. Первое время мы общались с ним для вида. В мыслях у нас было только выманить его и убить». Находясь под кроватью, Даня рассказал полицейским свою историю. Как его заманили под предлогом секса, а потом убили и приготовили из него суп. И что не собирался он причинять вред этой дуре, а просто хотел узнать, зачем ей все это понадобилось. Эльвира, которую полицейские с трудом сняли с кровати, только рыдала и ничего вразумительного сказать не могла. Делала вид или действительно была в шоке. Тогда полицейские прошлись по квартире и нашли перепачканную в крови одежду Дани в пластиковом пакете, а в другом пакете его телефон и паспорт. В холодильнике обнаружили кости и внутренности, упакованные в полиэтиленовые свертки и трехлитровые банки. Полицейские посмотрели друг на друга, тихо выругались, почесали затылки и позвонили в особый отдел, который как раз занимался подобными делами. Спустя полчаса в квартиру явились мужчина и женщина средних лет, коротко стриженные и одетые в спортивные костюмы. Несмотря на ночь, они носили солнцезащитные очки. Даня, который к тому моменту вылез из-под кровати, потому что полицейские дали честное слово в него не стрелять, смотрел на вошедших с удивлением. Меньше всего те напоминали официальных представителей власти. А вот сотрудники в спортивных костюмах смотрели на него спокойно и понимающе, даже с определенным сочувствием. Будто каждый день с подобным сталкиваются. «Добрый день, молодой человек. Вижу по вашему взгляду, что вас смутил наш внешний вид. Мы намеренно так одеваемся, чтобы никто не понял, что мы из специального силового отдела Смольного, сокращенно СОС. Мы как раз занимаемся такими делами, как ваши. Поэтому коллеги нам и позвонили. Меня зовут Ксюша», – дружелюбно сказала женщина. «Приятно познакомиться», – ответил суп Даня. «Ну, вот и отлично», – Ксюша перевела взгляд на Эльвиру. «А теперь давайте разбираться, что тут произошло». История поварихи. В ходе допроса Эльвиры выяснилось, что она вовсе не Эльвира, а Маша. Что до недавнего времени она была любовницей одного состоятельного депутата Петербургского законодательного собрания. Но потом он нашел себе спутницу помоложе и бросил Машу. В благодарность о прекрасных отношениях, которые длились года два, он оставил девушке квартиру и машину. Представители специального отдела и полицейские сошлись, что депутата было не в чем упрекнуть. «Галантный товарищ, что тут скажешь? Любовь приходит и уходит, но далеко не всегда мужчины оставляют столь щедрые прощальные подарки». Однако у Маши из-за расставания с любимым случился нервный срыв. Во-первых, ей теперь нужно было искать работу, а она решительно не представляла, куда ей податься. Делать ничего она не умела, да и не хотела. Во-вторых, из-за того, что ей предпочли более молодую девушку, она стала казаться себе старой, хотя ей на тот момент было всего 26 лет. Тогда она обратилась к известной колдунье-блогерше Ольге Крапивиной. Та прославилась благодаря гаданиям на картах Таро. Однако, как было известно ее самым преданным подписчикам, обладала она и более глубинными знаниями. Колдунья-блогерша прониклась сочувствием к горю Маши и предложила ей пошаговое описание оккультного ритуала, который должен был помочь ей обрести вечную молодость. Но не бесплатно, конечно. Цена составляла 2 миллиона рублей. Чтобы собрать эту сумму, Маша продала почти все драгоценности, полученные в подарок от депутата. Девушка была горячей поклонницей колдуньи-блогерши, свято ей верила и считала траты достойной инвестицией в самое дорогое, что у нее было – в себя. Ритуал сводился к убийству молодого и красивого мужчины. Внешность имела решающее значение для успеха предприятия. Разделке его туши особым образом и приготовлению из мяса, глаз и языка молодильного супа. Предполагалось, что после этого Маша будет стареть значительно медленнее, чем ей отведено природой. И в 45 лет будет выглядеть максимум на 29. По словам Ольги Крапивиной, этим рецептом уже воспользовались многие звезды отечественной эстрады, включая ее разодетого в стразы и перья короля. А Маше она продает рецепт с огромной скидкой. исключительно из женской солидарности и сочувствия к ее горькой судьбе. В процессе приготовления блюда нужно было зачитать заклинание на латинском языке. Это условие вызвало у Маши серьезное сомнение, стоит ли вообще браться за это дело, потому что она и в русских словах постоянно путалась, а как читать по-латыни вообще не представляла. Но колдунья-блогерша написала весь текст отечественными буквами, чтобы облегчить Маше задачу. И главная проблема была решена. Для того, чтобы суп подействовал, Маша должна была сварить его в объеме не меньше 50 литров, а после этого съесть его целиком, до последней капли. Девушка рассудила, что вполне должна с этим справиться, если в течение нескольких дней не будет жрать ничего, кроме молодильного супа. В тренировочных целях в течение 2 недель она заказывала в ресторанах только супы. Ее рекордом было 7 съеденных порций за одно посещение. На калькуляторе она посчитала, что если средняя порция супа составляет 300 грамм, то ей удалось влить в себя 2 литра и 100 грамм. Если округлить до 2 литров, для более удобного счета, ей понадобится 25 таких трапез, чтобы съесть кастрюлю целиком. Таким образом, если съедать по 2 литра 5 раз в день, то всю кастрюлю она может съесть уже через 5 дней. И если начнет в понедельник, то уже в субботу сможет позволить себе победное шампанское. Цель была вполне достижимой, если придерживаться графика и питаться одним лишь супом. «Пусть через силу, но сожру все 50 литров», – мотивировала Маша сама себя, собираясь на свидание с Даней. Что было потом, вы уже знаете. Она его убила, расчленила, сварила суп и произнесла заклинание по бумажке. Кости, внутренности и прочее, что осталось от Дани, девушка планировала позже отвезти в лес на машине и там закопать. Однако тут произошло непредвиденное. Маша категорически не смогла есть молодильный суп. Ее от него тошнило. Бедняжка напрягала всю свою силу воли, но при каждом приеме пищи могла влить в себя лишь полтарелки, не более. Затем начинался приступ рвоты, и она едва успевала добежать до унитаза. Мы не знаем, почему так происходило. Ведь красота и молодость были самым важным для Маши. Возможно, в ней проснулась совесть. Или же это была элементарная брезгливость. Не каждая женщина готова жрать мужиков, даже для столь благородной цели. Хотя, скорее всего, суп просто получился отвратительным. Готовить девушка не умела патологически. В свое время она пыталась побаловать своего депутата законодательного собрания домашней стряпней. Первые 2 раза он мучился, но все-таки жевал и проглатывал пресное и жесткое мясо. А потом тактично запретил ей готовить. Мол, такие красивые ручки великодушная природа создала не для домашних дел, а для любви. В параграфе 4.15 описания ритуала по обретению вечной молодости блогерша, колдунья и иноагентка Ольга Крапивина честно написала следующее, причем жирным шрифтом, чтобы Маша точно обратила на это внимание. «Молодильный суп этот, желающая перестать сморщиваться особо, должна поглотить в течение 6 дней, 6 часов и 6 минут после приготовления». Иначе может произойти нечто непредвиденное. В этом случае я, как консультирующая сторона, снимаю с себя всяческую ответственность за случившееся. Но Маша то ли не прочла этот фрагмент, то ли не обратила на него должного внимания. И спустя 6 дней, 6 часов и 6 минут после приготовления супа Даня пришел в себя и пополз к Маше разговаривать. В итоге Машу посадили в тюрьму. До колдуньи-блогерши российские власти добраться не смогли, хотя и обращались к канадцам, чтобы те ее выдали. Блогерша заявила, что ее преследуют по политическим мотивам, и вся эта история не соответствует действительности. Потому что сами себе представьте. Молодильный суп, который готовят из человечьего мяса. Не смешно ли? Это ведь чушь какая-то. Согласитесь. Дальнейшая судьба Дани. Первые 3 месяца Даню держали в подземном бункере на окраине Петербурга. Над ним стояло здание, внешне самое обычное, как и полагается в таких случаях. Называлось НИИ по изучению климата. Но это был лишь фасад. На самом же деле в нем, а точнее в бункере под ним, изучали разное необычное, мистическое, ужасающее и мутантское. Вроде армии восставших сугробов, адских котов и плотоядных коробов для доставки еды. Примечание. Все эти истории описаны в сборнике рассказов Дмитрия Глебова «Кошачий айсберг». Книга попала в лонг-лист премии «Электронная буква», получила восторженные и ругательные отзывы читателей и доступна в продаже на Озон, Литрес и других площадках. Зданий в ней по изучению климата обходились уважительно, потому что в отличие от многих других здешних постояльцев, которых сюда доставил специальный отдел, он никого не убивал и сам был, по сути, жертвой. Дане даже позволили позвонить родителям по телефону и соврать, что он уехал на заработки в Архангельскую область и что там все у него отлично. Кормят вкусно, ребята в бригаде хорошие. Родители успокоились и порадовались, что сын наконец-то нашел свое место в жизни. В ней с Даней регулярно беседовали психологи и парапсихологи. Ученые-биологи брали у него капли бульона, фрагменты мяса и овощей и с умным видом часами разглядывали их под микроскопами. А потом спорили между собой, рисовали формулы на доске, но до конца не понимали, как он вообще живет. Кормили Даню говяжьим супом. Другую еду он не переносил. Любопытно, что от такой диеты он стал еще крупнее. Набрал, как говорится, массу. Увеличилось и количество бульона, и куски мяса заметно подросли. Вскоре выяснилось, что у Дани особый талант. Он чувствует бесовскую активность, но только после того, как демоны кого-то убьют. В этот момент поверхность жижи шла рябью, как речушка от внезапного дуновения ветра. Открытие было сделано после нескольких несчастных случаев в НИИ, когда демоны убивали нерадивых охранников и ученых. Подобные случаи здесь частенько имели место. С соблюдением правил охраны труда в учреждении дела обстояли плачевно. Однажды вечером к Дане пришла Ксюша. Она и раньше его навещала. Спросить, как дела, поболтать и тому подобное. Но на этот раз она предложила ему работу. А точнее, стать ее напарником в охоте на злобных бесовских тварей. Оказалось, что предыдущего напарника Ксюши, которого Даня видел той ночью, когда воскрес в качестве супа, убил таинственный человек-единорог. Выпустил ему кишки своим рогом. А одной бороться со злом было очень опасно. Ксюша это отлично понимала. Даня, не задумываясь, согласился. Ему страшно надоело сидеть в бункере без дела. К тому же он был наслышан, что некоторые из здешних обитателей сделали неплохую карьеру в борьбе с потусторонними душегубами. Одному из них лично вручил государственную награду губернатор Санкт-Петербурга. Фотография с церемонии награждения висела на доске почета НИИ по изучению климата. У Дани, как мы сказали выше, был дар чувствовать потусторонних существ в момент, когда они кого-то убили. В борьбе с демонами, по мнению Ксюши, он мог бы принести огромную пользу. В глубине души она надеялась, что когда-нибудь с помощью Дани ей удастся отомстить человеку-единорогу за убийство напарника. Единственной проблемой был внешний вид парня. Суповой слизень был бы очень приметен на улицах Петербурга, а постоянно перевозить его в кастрюлях было затруднительно. Но выход нашла сама же Катя. Она предложила сшить для нового напарника специальный костюм. Отдел НИИ, который занимался созданием скафандров и прочей защитной одежды от демонических воздействий, принял задание в работу. Было создано несколько прототипов, но все они были неудачными, а дедлайн стремительно приближался. В конечном итоге руководство отдела рассудило, что гораздо проще не создавать костюм с нуля, а купить надувную натуралистичную куклу мужчины для женских развлечений и слегка ее доработать. В каталоге маркетплейса изделие называлось предельно просто – резиновый мужик. Пользуясь тем, что Даня жидкий, его залили внутрь костюма с помощью воронки, затем закрыли отверстие пробкой. Почти сразу кукла «резиновый мужик» пошевелила пальцами левой руки. Потом погладила себя этой же рукой по резиновой физиономии. Затем встала на ноги и неровной походкой прошлась по примерочной. Даня был в восторге от нового тела. В тот же день он отправился на спортивную площадку НИИ подтягиваться. И сделал не менее 150 повторов в первый же подход. Теперь он был гораздо сильнее себя прежнего, и ему это нравилось. Стоя перед турником, он думал сделать дополнительный подход, чтобы еще раз убедиться, что все это ему не приснилось, и у него действительно появилось тело. В этот момент зазвучал позади певучий голос Ксюши. «Тебя можно поздравить, ты снова в прекрасной форме. Но тебе стоит поменьше налегать на говяжий суп, чтобы продолжать помещаться в этот шикарный костюм. Сейчас он сидит на тебе так, будто его специально для тебя сшили, а не купили в разделе распродаж товаров для взрослых». Парень подбежал к Ксюше, подхватил ее и заключил в объятия. Особый выступ резинового мужика уперся женщине в ногу. Уголок ее рта лукаво приподнялся. «Ну хватит!» – мягко сказала она. Куклу Даню одели в спортивный костюм, кроссовки и солнцезащитные очки – униформу агентов особого отдела. Теперь он был почти неотличим от нормального человека. Позже к его костюму добавили надвинутую на глаза кепку и медицинскую маску, закрывающую нижнюю часть лица. Разве что в брюках кое-что неестественно топорщилось и притягивало взгляды. Дане предлагали завязать заветный выступ узлом, чтобы туда не поступал суп. Или отрезать его. Даня горячо запротестовал против обоих вариантов. С тех пор Даня мстит потусторонним гадам, орудующим в северной столице. Местные демоны боятся его и уважают. В свободное от службы время Даня любит пройтись по парку, посидеть на скамейке рядом с турником, поглазеть украдкой на подкачанных молодых людей, которые стараются впечатлить своих прелестных спутниц, а еще послушать птичек. «Это поет самец черноголовой Славки», – комментирует в пустоту Даня. «Редкий гость в наших краях. Даже представить не могу, как он здесь очутился. Маленькая серая птичка, которая обычно держится от людей подальше. У самцов на голове черная шапочка, отсюда и название. Весной птичка прилетает в Россию, а осенью отправляется на зимовку в теплые страны. Большая удача ее здесь услышать. Между прочим, на Кипре черноголовая Славка считается деликатесом. В свое время они там чуть ли не всех черноголовых Славок пожрали. Теперь это, к счастью, запрещено. Потому что преступление жрать такую красоту». На сегодня все, дорогие друзья. Вы слушали хоррор-подкаст «Люди и демоны». Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст там, где вам удобно его слушать. И обязательно оставляйте отзывы. До новых встреч! Авторы подкаста. Текст и голос. Дмитрий Глебов. Музыка. Граф Орлок.